Часть третья. «Каковы наши достижения?» — спросил профессор Минц, окидывая своих соратников орлиным взором. За прошедший год соратники изменились. Помолодели, похудели, поздоровели. Немало стран пришлось им проехать, немало дорог пройти. Главное, следы их деятельности были очевидны. «Докладывай ты первый, Корнелий», — попросил Лев Христофорович. Бронзовый, стройный, забывший о пузе Корнелий Иванович начал так. На той неделе чуть не попался. В заповеднике Серенгети и на склонах Килиманджаро у водопоя травил... — О, Корнелий, ну как ты выражаешься? — возмутился провизор Савич. — Можно подумать, что ты и в самом деле чем-то ужасным занимался. — С точки зрения закона, — заметил Саша Грубин, — Удалов стал международным преступником, и его должен разыскивать Интерпол. Все засмеялись, пуще всех сам Удалов. Хотя именно в те минуты в штаб-квартире Интерпола в Брюсселе началось совещание по делу «Зеленый шум». Как условно называлась операция против загадочной банды, что орудовала в разных странах, подрывая важные отрасли промышленности и досуга, нанося колоссальный ущерб меховому бизнесу, китобоям, охотникам и рыболовам. На совещании впервые появился седой моложавый полковник из русской ФСБ, подтянутый, строгий, в контактных линзах бирюзового цвета, что придавало его лицу странный ангельский оттенок. А звали его Кимом, господин Ким. И ни слова больше, а еще лучше — полковник Ким. Ему и слово. «Под видом дагестанского браконьера, — сообщил полковник, — я проник в банду Исмаилова, который держит осетровый промысел на Каспии. Именно его банда ответственна за взрыв дома пограничников в поселке Приморский. Именно его люди зверски расстреляли в открытом море сотрудников нашего управления, когда мы застали их за перегрузкой черной икры в танкер «Дербент», отправлявшийся в Иран. «Как же?» — заметил вице-маршал Роджерс Джонс, представлявший в организации Уэльс. «Нам известен этот негодяй. Именно его икра идет на питание ирландской освободительной армии». «Мы вышли в море», — продолжал русский полковник, «в темную августовскую ночь. Осетры послушно шли на приманку. Им тут же вспарывали животы. Если была икра, складывали в бочки. Если икры не было, осетры отправлялись за борт». «И они тонули?» — удивился представитель Люксембурга и задумал тут же кампанию по вылову дохлых осетров в Каспийском море. Но его мечты одним ударом убил полковник Ким. Осетров подбирали рыбаки государственного предприятия «Дакрыба», который контролируется племянником Исмаилова Гамлетом. Тут же их солили и везли в Москву. А в зашитых внутренностях находились автоматы для ваххабитов. «Но уж это слишком!» — воскликнул генерал Андан Ашрафи, представляющий в Интерполе Таджикистан, небольшую страну в центре Азии. Остановил дискуссию заместитель председателя сессии, скромный французский генерал де Труакатр. «Мы отвлеклись. Наша задача — восстановить пошатнувшийся экологический баланс. Планета в опасности. Полковник Ким, продолжайте». Ким продолжил свою речь. А тем временем в Великом Гусляре Корнелий Удалов заканчивал свой отчет. Эти два события происходили на расстоянии 3000 километров одно от другого и, на первый взгляд, никак не были связаны. Но с каждой секунды они сближались, ибо посвящены были одной и той же проблеме. Только докладчики находились по разные стороны баррикад. «Конечно, как вы понимаете, — продолжал Удалов, — водопой отравил без ущерба для животного мира. Меня интересовали редкие породы антилоп, которым угрожает исчезновение. Как я это сделал? На остановке автобуса я потерялся. Пошел в кусты как бы по нужде. И тут меня якобы похитил лев». «Ну ты, Корнелий, даешь!» — воскликнул Грубин. «Ну и шутишь». «Я не шутил. Все происходило так, на самом деле, если не считать льва. В 3 минуты я достиг водопоя и высыпал туда содержимое пакетов СК и Порса-4. «Ясно». Минц сверился со списком химикалий и пояснил вслух. «СК вызывает неистребимую чесотку рук у каждого, кто попытается снять шкуру с антилопы, а Порса-4 делает шкуру крокодила такой мягкой, что из нее не только сумки не сделаешь, но даже паутины». «Так и было», — сказал Удалов. «Но сразу с того места я не ушел. Я о чем подумал? Не всегда наши усилия успешны. Вот мы с вами знаем, что кожа крокодилов мягчает. мы уверены, что у браконьера чесотка начнется. Но ведь это происходит постфактум. Ах, Корнелий, — возразил Минц, — мы не можем заранее заразить всех браконьеров чесоткой. Зато мы уверены, что в следующий раз они в лес не сунутся. Удалов не согласился с Минцем. Все-таки мы много теряем. Может получиться, что суматранского носорога мы не спасем, не успеем, даже если все китайцы станут импотентами. И что же ты предлагаешь? В голосе Минца звучало раздражение. Не в первый раз они вели этот спор, и самое обидное, Удалов в нем постепенно побеждал. Хоть истребление животных замедлилось, но далеко не теми темпами, как хотелось. Предупреждение, система предупреждения, вот что нам нужно. Браконьер должен быть заранее оповещен. А это значит, что заранее будет оповещена милиция. А она уж нас с тобой не пощадит. Пока она приподнимет зад, ответил Удалов, экологическая обстановка на планете изменится, и редкие звери будут спасены все как один. Удалов глубоко заблуждался, о чем можно судить по выступлению полковника ФСБ из Российской Федерации. Мы с вами заставим его в тот момент, когда он говорит следующее. Я обратил внимание на одного российского путешественника. Назовем его туристом. Человек он, как выяснилось, некрупных доходов. Накоплений, помимо пенсии, у него мало. Раньше он был у нас на контроле, так как без санкций органов выходил на контакты с инопланетными цивилизациями. Однако, когда мы доложили на самый верх, нам было приказано этого человека не трогать, так как КПСС и правительство планировали выход на межгалактическую арену с запуском ряда космических станций и превращение галактики в большой лагерь социализма. «Не может быть!» – ахнул представитель Андоры, единственный в той стране подполковник. «Может!» – жестоко ответил представитель Польши. «Еще как может!» К счастью, большевикам не удалось выйти на галактические контакты. Именно этого человека, назовем его Корнелием Удаловым, нашей организации удалось засечь за странным занятием. Неожиданно для всех, включая собственную семью, он ударился в морские круизы и сухопутные туры. Это было похоже, как если бы мать шестерых детей вышла на панель, ничего не сказав мужу. В зале раздались редкие смешки. Они катились от кресла к креслу по мере того, как синхронные переводчики справлялись с переводом этой незамысловатой шутки. «Именно этот субъект был замечен и в районе города Ханты-Мансийска», — продолжал полковник Ким. Участники совещания принялись жать на кнопки своих ноутбуков, чтобы понять, в какой Африке скрывается этот Ханты-Мансийск. Нашли и подивились тому, как близко к полюсу забираются люди, не будучи чукчами и эскимосами. Он рассыпал на гнездове гусей порошок, который делал их мясо совершенно несъедобным. В результате все гуси в заповеднике приобрели это качество. «А почему в заповеднике? Ведь их там никто не посмел бы есть», — задумчиво произнес англичанин. «Именно в заповеднике легче всего работать браконьеру», — объяснил глупому англичанину полковник Ким. «К тому же за пределами заповедников их давно уже истребили». «И что же случилось?» «Гусей перебили, отвезли их в Ханты-Мансийск, а переварить их никто не смог. Произошло массовое отравление горожан, браконьеры погибли». «Может быть, птиц лучше охранять?» — спросил представитель Андоры. «Тогда бы никто не отравился, а гуси несли бы яйца». «Вы не знаете российской специфики», — сухо заметил полковник Ким. «У нас проблемы». «Продолжайте, коллега», — поторопил Ким и председатель. «Человек, который сыпал порошки в Ханты-Мансийске, и тот тип, который попался мне на глаза в заповеднике Серенгети, где он отравлял водопои, тот же самый Корнелий Удалов. 20 лет назад мы его пожалели и пощадили, но сегодня будем беспощадны. Он губит нашу родную землю. Я кончил, потому что меня душат слезы». Ким уселся на свое место и прикрыл глаза ладонью, из-под которой стал оглядывать зал беспощадным соколиным взором. В зале поднялся шум. Говорили разное, но в конце концов сошлись в одном. Почему до сих пор Служба безопасности Российской Федерации не арестовала и не допросила такого страшного преступника? «Очень просто», — ответил Ким, не поднимаясь с места. «Мы ищем его сообщников. Не верю я, что некий пенсионер из северного городка один ездит по земному шару и занимается террором. Нет, за его спиной стоит беспощадная организация. Вот до ее сердца мы намерены добраться и задушить беспощадно». «И где же, вы думаете, таится это сердце?» — — спросил вице-маршал авиации. «Думаю, что в Великом Гусляре». И тогда все участники совещания принялись жать кнопки на ноутбуках, чтобы отыскать город Великий Гусляр. Но далеко не всем это удалось. В отличие от Ханты-Мансийска, Великий Гусляр известен больше в литературе и искусстве, чем в географии. И тогда самый важный вопрос задала госпожа Моника Эстергази, представляющая Венгрию. «Но зачем? Зачем ему это понадобилось?» Ким пришел в себя и ответил. «Все не так просто. Есть и другие примеры. Я могу поведать страшную историю о том, как амбра, полученная из кашалотов Тихого океана, издавала такой запах, что парфюмерная промышленность Франции уже полгода не может прийти в себя. В Париже вынуждены были пойти на беспрецедентный шаг – закупить в Российской Федерации несколько сот ящиков духов «Красная Москва», при изготовлении которых никакая амбра не употребляется. Только попробуйте выйти вечером на Елисейские поля. Только попробуйте. Десятки, сотни примеров, — поддержал Кима председатель собрания. И далеко не сразу мы поняли, чьих это рук дело. Но постепенно нам становилось ясно. Отчаянная банда уничтожает то ценное, дорогое, что радует глаза, слух и зрение элиты нашего общества. Даже черная икра Каспийского моря превратилась в мазут на второй день после вылова. Бои, которые возникли между рыбаками Исмаилова и переработчиками, были так ужасны, что осетры на ближайшие недели могут чувствовать себя в безопасности. «Но зачем? Зачем?» — повторила венгерка. «Я отвечу», — сказал председатель, человек умудренный и близкий поэтому к пенсии. «За этим заговором стоят заготовители синтетического меха». «Я рад бы согласиться с вами, коллега», — возразил вице-маршал. «Но как быть с рогом суматранского носорога?» «Фармацевтические фирмы», — воскликнула Моника Эстергази. «Это так очевидно!» «Проклятая Виагра», — поддержал ее испанец. «Кому помогает, а кому наоборот? Как я понимаю, китайцев?» В этот момент загорелись экраны всех компьютеров. «Срочное сообщение по секретной сети. В Конго поймана горная горилла в бронежилете». «Это они?» — спросил андорец. «Чувствую, что они», — ответил полковник Ким, — «и попытаюсь найти ответ на этот вопрос».